Так вот, по повадкам и внешнему виду Валентины я сразу же поняла, что эта женщина весьма обеспеченная. Такие отдыхают на Канарах, на Майорке, плавают с аквалангом в Красном море, как нас соблазняет реклама. А Болгария — это для таких, как я, которые работают по найму и живут на зарплату. И нечего ей здесь делать. Конечно, у богатых свои причуды, но... Но Валентина производила впечатление женщины, которая твердо знает, чему хочет. Иногда это в ней было слишком явно заметно. Так, например, как-то она заявила мне вроде бы к слову: «Ты, Татьяна, женщина привлекательная, спору нет, но тебе обязательно нужно кого-нибудь найти. Терпеть не могу, когда что-то хорошее пропадает даром. Здесь-то, конечно, вряд ли ты приглядишь себе что-нибудь приличное, а вот в городе я этим займусь. Устрою тебе приличного человека не с улицы». Напрасно я уверяла ее, что приехала в Болгарию совсем не за этим, что с момента моего официального развода с мужем прошло 8 месяцев и что я совершенно не хочу снова замуж. Не только из-за Аськи, но вообще... «Нет-нет», — говорила Валентина, — «солидный, обеспеченный муж — это именно то, чего тебе не хватает в жизни». Я вообще-то не люблю, когда за меня думают. Но вот когда за меня что-то делают, особенно моют посуду, это я одобряю. Но вот когда за меня думают и решают за меня, чего мне не хватает в жизни, это увольте. Но Валентина была таким человеком, что с ней было очень трудно спорить. Почти невозможно. И потом я решила тогда, что это у нас с ней был обычный отпускной трёп, и не волновалась. Помню еще одну странность. Мы не собирались с Аськой никуда выходить вечером, но накануне отлета погода наладилась, и мы решили погулять по берегу моря. Когда мы возвращались, Аська зашептала мне на ухо: «Мамочка, посмотри, вон в ту машину села тетя Валя». Машина уже отъезжала, она была шикарная, и я успела только заметить силуэт мужчины спереди. «Тебе не показалось?» «Что ты? Ее платье!» — ответила моя глазастая дочь. Я пожала плечами. Какое нам дело, куда и с кем ездит Валентина по ночам? Но это подтверждало мои мысли о том, что Валентина на курорте не просто так, а с целью. Может быть, бизнес? На следующий день мы улетели домой, начались трудовые будни, Болгария забылась моментально. Только Галка долго посмеивалась над нами, что стоило, мол, на юг ехать, чтобы там в теплом свитере весь отпуск просидеть.